Если быстрее научишься контролировать свой разум, то и до эмоционального фона быстрее дойдешь, дал я ей еще одну мотивацию. Пока прогресса не было, хорошо еще, что она уже энергетическое существо, ограничений физического тела у нее изначально нет, как и того, что могло бы замедлить развитие. В таком случае времени на развитие понадобилось бы еще больше, а так, уже можно работать. Кошка заворочилась в коробке, после чего заурчала, поудобнее устроилась и засопела. Кажется, все. Дождь на улице тем временем усиливался, уже начало темнеть. Часов в 10 я положил свой куб в тумбочку. Азами тоже выключила ноутбук и залетела в свою статуэтку, пожелав спокойной ночи. Честно говоря, на следующее утро возмущенный вопль Азами меня совершенно не удивил, как и тяжесть на теле, ведь я уже предполагал такое развитие событий. Открыв глаза, я увидел перед собой, или, точнее, на себе, обнаженную беловолосую девушку лет 18-19 на вид с кошачьими ушами и длинным, пушистым хвостом, что смотрела на меня глазами, наполненными чистейшей благодарностью. В эмоциях я чувствовал радость, приятное удивление и даже довольно сильную симпатию. Ану убрала от него свои лапы, пыталась стащить с кровати кошка-девочку предок клана Акиима. Ничего не сказав, кошка-девочка лишь железной хваткой вцепилась в мое тело, после чего засопела, как бы говоря, что все, она спит и какие-то возражения не принимаются. «Ах ты!» – прошипела Азами. «Вот что бывает, когда находишь раненую кошку на улице», – со вздохом пробормотал я. «Тацуя-кун, сними ее с себя. Она еще большая извращенка, чем ты со своими способностями. Вообще никакого стыда. Ну же, чистый разум, дай мне сил». Глава 22. «И чего ты молчишь, извращенка?» Недовольно уставилась на кошка-девочку Азами, что в данный момент просто сидела на моей кровати и с доброй улыбкой смотрела на нас. Она не спешила одеваться, даже несмотря на то, что древний подросток дала ей сменную одежду. Мою, конечно, но на первое время пойдет. Думаю, если бы дух не знал о том, что мне плевать на наготу, то уже бы одевала ее силой. Я уже успел встать, вырвавшись из железной хватки, сходить в душ и даже позавтракать. Кошка-девочка же, сидя на моей кровати, обнимала одеяло, смотря с неизменной улыбкой на предка клана Акиима. В эмоциях я чувствовал небольшую хитринку и озорство, ну, не учитывая опаску, благодарность, а также удивление, что постепенно сходило на нет, дух ругает, как-никак, видимо, говорить она вполне умела, но не спешила в этом признаваться. «Если не заговоришь, то выкину из квартиры», — решил я быть не настолько мягким, как Азами. А то, если верить ассоциативным цепочкам, эта кошка-девочка потом еще и сядет на шею. Мне и предка клана Акиима в соседях хватает. Стало намного веселее, конечно, но ее уже более чем достаточно. Кажется, моей жесткости удивилась даже древний подросток, однако, немного подумав, решительно поддержала, важно покивав головой, мол, да-да, прямо сейчас выкинем. Вы злы на Хару, захлопала глазками кошка-девочка, поджав хвост и опустив голову. Не кошка, а лисица какая-то. По эмоциям же чувствую, что все понимает и просто притворяется. Видимо, привыкла к образу. Тацуя-кун, подозрительно прищурилась Азами, она же играет. Да, твои извращенские способности сильнее этой, извращенки. Да, играет, но не слишком сильно, легко подтвердил я. Кошка-девочка непонимающе стала переводить взгляд то на меня, то на Азами. Тацуя-кун очень проницательный и видит твою истинную сущность, покровительственно улыбнулась Азами. Истинную сущность? Непонимающе спросила кошка-девочка. Я могу понять, когда человек притворяется, а когда нет, преподнес не самый приятный для кошки факт я. Прямо, конечно, признаваться в своих способностях не собираюсь. Для этого мира наличие эмпатии может и не что-то сверхнеобычное, но понервничать может заставить. В конце концов, в твое личное пространство вторгаются, а ты этого даже не можешь избежать, если буквально не сбежишь от человека, который его нарушает. Не очень приятно, наверное. Естественно, что мое признание уже может заставить понервничать, тут не поспоришь. Мои слова заставили немного опешить незваную гостью, заставив ее прикусить губу. Любые намеки на хитрость исчезли. «Простите, господин», начала немного нервно махать хвостом кошка-девочка. Ее кошачьи уши немного опустились. Судя по эмоциям, больше не играет. «Просто я подумала, что вам больше понравится. Так ты правда пыталась его соблазнить?» Выпучила глаза на кошка девочку Азами. «А тебя не смущает, что есть еще я? Но вы же дух, неужели?» Прикрыла ладонью открытый рот нарушительница спокойствия, переводя взгляд то на меня, то на красную Азами. «Ах ты! Стоп, решил закруглять я женские разборки. Между прочим, тебя спас не я, а Азами-тян. Дабы успокоить заведенного предка клана Акиима, я погладил ее по голове, из-за чего она недовольно начала что-то бурчать, но, если верить эмоциям, была совершенно не против и ей это даже нравилось. Тактильный контакт для духа, что не часто показывается перед другими людьми, штука довольно важная. Она знала, что я знаю, и знала, что я знаю, что она знает, что я знаю. Мы просто не говорим об этом вслух, слишком часто. Если бы не она, то ты бы уже умерла. И вместо того, чтобы поблагодарить, ты начинаешь вести себя подобным образом. Честно говоря, чувствую себя отцом, что ругает дочь. Разве вы здесь не хозяин? Замахала чуть активнее хвостом гостья, что торчала из-под одеяла. Азами-тян просто моя квартирантка. Решил использовать ее же слово «я», вызвав довольный хмык у духа. Среди нас нет хозяина или подчиненного. Слышала, извращенка? С превосходством спросила предок клана Акиима. И оденься, кинул я взгляд на одежду, что лежала на кровати. Кошка-девочка подчинилась, скинула одеяло под недовольное бурчание Азами, начав неспешно одеваться, то и дело кидая на меня жалостливые взгляды. Итого она сейчас сидит перед нами в серых, домашних шортах и белой футболке. У гостьи был всего, если что, всего потому, что у меня тут недалеко живет соседка с пятым, привык уже, второй размер, из-за чего грудь особо не выделялась и кошка-девочка выглядела почти прилично. Почти. Кто ты? Решил начать я с самого начала. Меня зовут Йосикова Хару, господин. Помахала хвостом она чуть активнее. Хорошо. Меня, Ясуда Тэцуя, твою спасительницу, показал я взглядом на Азами, Акиима Азами. Рада знакомству, Ясуда сама, Акиима Сан. Бодро кивнула кошка-девочка. Я поднял бровь. Ко мне впервые обратились подобным образом. Азами ничего не сказала, но я отчетливо почувствовал от нее недовольство. Не потому, что ко мне так обратились, а потому, что к ней, ее спасительнице, относится явно более прохладно. «Почему ты была ранена?» Задал я вопрос немного под другим углом. В эмоции незваной кошки проскочил легкий гнев и грусть. «На меня охотится, Ясуда сама», грустно опустила кошачьи уши Хару. «И кто охотится?» Задала вопрос древний подросток. «Я не знаю, Акиима-сан», честно ответила она, сама задаваясь подобным вопросом. «Мы живем в небольшой деревне в специальном скрытом пространстве. Никто о нас не знал, пока вчера к нам домой не пришли люди в черных робах». Начали наворачиваться слезы на глазах кошка-девочки. «Черных робах?» Непонимающе спрашиваю. Параллельно я на кухне делал чай. Дверь была закрыта, так что лишние звуки не проходили, и незваная гостья не знала о том, что творилось в помещении. Мы продолжили с квартиранткой задавать вопросы кошка-девочке, по чуть-чуть узнавая ее историю и, в целом, племени, в котором она живет. И да, в этом безумном мире существует племя беловолосых и белоглазых кошка-девочек, прибывших, как и львиная доля всех порождений мироздания в этом мире, из зоны разделения где-то 200 лет назад. Племя кошка-девочек жило в направлении Акигахары, но в каком-то закрытом, секретном пространстве. Сами кошка-девочки были необычными. Чистый разум, я стал уже считать женщин с ушами и хвостами плюс-минус обычными, но магическими. Кроме превращения в кошек, они были отличными магами ближнего боя. Судя по словам Хару, их предки были участницами какой-то войны двух империй. Перенесло предков нынешних кошка-девочек как раз перед последней битвой. Представляю, как они были этим фактом удивлены. Из разговоров удалось понять, что среди этих суперкошек не было парней. Они у них там в принципе не рождались, и кошка-девочки в какой-то момент выбиралась из своего дома, дабы найти как можно более сильного самца для продолжения рода кошка-девочек. Чистый разум, это настолько безумно, что я, если честно, вообще не знаю, как на такое реагировать. Охренеть просто. Азами же лишь кивала головой, иногда недовольно морщись. Ну да, за свою жизнь в этой реальности она и не такую дичь встречала, наверное. В подтверждение своих слов Хару спрятала свои ушки и хвост, они без всяких вспышек просто исчезли, крайне странный и необычный процесс, став просто беловолосой девушкой, за которую, думаю, многие представители мужского пола устроили целую королевскую битву. В местной культуре, впрочем, наличие хвоста и ушек ситуацию бы только ухудшило. А может и не только в этой культуре, не знаю. Отношение Харука мне такое как раз потому, что она какими-то своими инстинктами чувствует, что я бы подошел для продления рода просто идеально, о чем сразу призналась, невинно махая хвостом. Учитывая, что моя физическая оболочка лишена генетического мусора, усилена и имеет намного более длинную продолжительность жизни, то да, в этом плане она права. Тацуя-кун мало интересуется девушками, довольно улыбнулась Азами, увидев удивление на лице кошка-девочки. А котята?» – искренне спросила Хару. Сомневаюсь, что он вообще думал об этом, неожиданно серьезно задумалась древний подросток. Йосикова внимательно слушала. «Меня, если честно, вообще смущает, что они потратили минут так 15 только на обсуждение подобной темы, а не сконцентрировались на каких-то мужиках в робах, что похитили и, предположительно, уже кинули на алтарь все племя гости. Ситуация абсурдная, но оттого не менее мрачная. Что ты будешь делать дальше, Харутян?» – осторожно спросил я. «Ясуда-сама, просто Ясуда-сан», – покачал я головой. Азами покивала головой, мол, лишнее уважение, как ни странно, тут лишнее. «Я Ясуда-сан, спасибо вам за помощь», – осторожно делая глотки горячего чая, который я на своих двоих принес с кухни, поблагодарила за помощь Хару. Грусть в эмоциях у кошка-девочки начала расти. Кажется, полностью осознала свою ситуацию и отошла от шока. «И вам спасибо за спасение, Акиема-сан». Не так вежливо, но тоже вполне дружелюбно поклонилась незваная гостья перед древним подростком. Хвост и ушки у нее были опущены, символизируя грусть. «Я», — продолжила она, смотря в чашку с чаем, — «я пойду искать тех, кто это сделал. Думаешь, у тебя одной получится сделать то, что не получилось у целого племени?» — приподнял бровь я. Ладно бы у нее был карманный обычный японский школьник с какими-нибудь скрытыми силами, но я, если честно, не горю желанием идти помогать первому встречному разумному существу, пусть это даже кошка-девочка. Образы фанатов подобного вызывают у меня мигрень в голове от негодования, но я подавлял подобные ассоциативные цепочки в зародыше. Я еще готов называть существо из бездны порождением бездны Тян, но там обосновано, на самом-то деле. Тут же речь идет о помощи. И хорошо, допустим, если это соседи или мои знакомые. Но тут-то ситуация другая. Возможно, много кто посчитал бы мои мысли эгоистичными, однако я не считаю их неправильными. Да, ситуация несправедлива и нужно покарать злых культистов. Только пусть это буду не я. И так недавно помогал целому клану. Я попробую, — сжала чашку в руках Йосикова, не рассчитала силу, и чашка треснула. Напиток попал не только на незваную гостью, которую температура горячего чая не особо смутила, но и на мою кровать. Хару стала потерянно смотреть на напиток, потом подняла затравленный взгляд на Азами, а потом на меня. Мне, а очень, Судя по всему, это было последние капли ее ментального спокойствия, и она разревелась, хотя в эмоциях и не было ничего такого. Точнее, появилась, но лишь после того, как треснула чашка. Предок клана Акиема не выдержала и пошла гладить по голове беловолосую, а я сидел и думал: это, выходит, в моей квартире у меня плачет кошка-девочка, а успокаивает ее дух девочки-подростка, которая является предком древнего клана охотников на духов. Мне нужно многое переосмыслить в моей жизни. Через пару часов Хару успокоилась и, поблагодарив нас, покушав и приняв ванную с нашей подачи, предложив уже отдельно неожиданно мне сделать котят, под возмущенный вопль Азами ушла, предварительно превратившись в кошку. Выпрыгнула она в окно, посчитав, наверное, лестницы для слабаков. «Пф», — фыркнула девочка-подросток недовольно, после чего поджала губы, из окна смотря на убегающую кошку. «Ее же там могут убить. Мне почему-то кажется, что с ней все будет нормально», — задумчиво пробормотал я, крутя в руках целительский браслет. Пришлось его искать телекинезом по всей квартире. Нашел у себя под кроватью. Видимо, в момент превращения Хару его каким-то образом сняла. «Предвидение?» — заинтересованно спросила Азами. «Просто чувство такое», — хмыкнул я. «Ассоциативные цепочки утверждают, что зло будет побеждено, если не это слишком уж специфический жанр, да и в нем часто добро побеждает. И вот думай после этого, стирать то, что у меня есть в голове, или оставить как справочник, пусть специфический, не смешно, надулась предок клана Акиима. В дверь постучали. Моя бровь дернулась. Осознание ситуации пришлось неприлично быстро. «Слушай, я же один понимаю, что это явно не соседи». Азами повернула подозрительный взгляд на дверь, после чего вновь взглянула на улицу, куда побежала кошка. «Тацуя-кун, можешь их сейчас напугать максимально сильно?» – неожиданно спросила у меня древний подросток. «Зачем?» – непонимающе спросил я. Стук в дверь повторился. «Просто так», – злобно улыбнулась девочка-подросток. Я пожал плечами, неспешно направившись к двери, после чего прощупал чувством пространства то, что было за дверью, подтвердив, что там два мужика в черных робах, и открыл дверь. «Именем Великого, именем Великого». Два мужчины одновременно начали что-то говорить, но я, решив сыграть по просьбе Азами на атмосферу, взял свое тело под контроль псионикой, сделав лицо как можно безразличнее, сказав: «Молчать», сказал холодным, безжизненным голосом, подчинив их тела псионикой. Культисты резко замолчали и попытались открыть рот, но поняли, что не могут. Азами же тем временем стояла возле меня в нематериальной форме и, если верить эмоциям, сама напугалась представлению. В эмоциях же культистов начался такой ураган, что они даже не сразу попытались сбежать. Уже когда они были у лестницы, я вновь подал голос: «Стоять!» Культисты застыли в стойке смирно, чуть не упав с лестницы. Я отправил, но уже ничего не говоря, еще один ментальный приказ, и они на негнущихся ногах подошли ко мне, вцепившись в мой словно безжизненный, пугающе, наверное, холодный взгляд глазами. Им стало настолько страшно, что их тела сами затряслись, наплевав на ментальный приказ. Естественная реакция организма, такое подчинить уже нельзя. ХМ, наверное, нужно их уже вырубить и погрузиться в их сознание, дабы уточнить все детали, но, раз уж играю на атмосферу, то, так, немного напрячь голосовые связки, послать в окружающее пространство, дабы Азами прониклась атмосферой. Образ плавящихся стен и криков замученных душ из ада, после чего: «Отныне ваши души принадлежат мне». На мое лицо вылез безумный оскал, и я стал протягивать руку, словно хочу вырвать их энергетические тела, что, в принципе, теоретически могу сделать, из-за чего один из культистов не выдержал и потерял от страха сознание, а второй молча заплакал, не способный разреветься из-за подчинения окончательно. Поняв, что немного переборщил, я отправил в сонный второго мужчину, после чего телекинезом затащил их тела в квартиру, закрыв дверь на ключ. Первый, что потерял сознание сам, уже стал приходить в себя, но я также его вырубил небольшим импульсом. Азами появилась возле меня и стала смотреть странным взглядом. Я непонимающе поднял бровь. «Что?» – после минутного молчания спросил я. Древний предок клана Акиима промолчала еще целую минуту, о чем-то думая. Судя по эмоциям, приходила в себя. «Тацуя-кун, не делай так больше. Разве я такой страшный?» – непонимающе спросил я. Азами поджала губы. «Тацуя-кун, в следующий раз сделай такое лицо перед зеркалом, а потом улыбнись так, словно ты безумное темное божество, что вырвалось из заточения спустя тысячи лет и видит первые души разумных существ. Вау, какой точный пример. Но ты ведь сама попросила меня напугать их, я была не права», — окинув бессознательные тела культистов взглядом, заключила она. «И я попросила напугать их, а не меня». Пожав плечами, я, уже привычно для себя, чувствуя отвращение, погрузился в чужую точку зрения, начав просматривать их память. Искал лишь ключевые моменты, по типу того, кто они, что вообще происходит, зачем им кошка девочки, как они вышли на эту квартиру и так далее. А узнал, что, кажется, за представлением, которое я устроил, наблюдало либо чертово темное божество, либо крайне могущественный темный, всеосознающий дух, оборвавший связь с культистами сразу после моих слов. По крайней мере, так я интерпретировал те ощущения, что испытывали мужчины в тот момент. Чистый разум. Глава 23. Наверное, стоит более подробно уточнить, кто эти культисты вообще такие, какому существу они поклоняются и зачем ему кошка девочки. Конкретно эти два мужика были обычными офисными работниками, которые через друзей, а те через своих друзей, пришли в культ. Как правило, людям сначала просто было интересно, куда их ведут знакомые, а потом... потом они натыкались на сверхъестественное нечто, живущее на заброшенном, внимание, складе. А может, он и не совсем заброшенный, но его, как минимум, каким-то образом прихватизировали. Учитывая теоретические способности местных существ, не отрицаю, что они вполне были на это способны. Отчаянные времена требуют отчаянных действий, раз божество поселилось на складе. Да, и того получилась система, что друзья просвещали своих друзей, а те, своих друзей, брали не кого попало, а исключительно тех, кто хотел увидеть что-то мистическое, дабы легче было промывать мозги будущим культистам. Неизвестное существо не проявлялось перед своими подчиненными, а либо напрямую посылало свои мысли в головы верующим, либо вселялось в мелких животных, либо, в редких случаях, вселялось в тела культистов, проявляя свою волю через них. По большей части, фанатизм по отношению к этому существу завязан на его влиянии, а также обещание, как минимум, долгой жизни. Когда искали кандидатов, то, как правило, брали лишь одиночек, ведущих затворнический образ жизни, либо имевших проблемы в семье. Главное, чтобы была не слишком большая привязанность, и будущий раб чужой воли мог практически полностью отдать себя своему богу. Те же слова, которые они пытались произнести, были фразой активатором какой-то дряни, что гарантированно бы вырубило меня. Точнее, это маловероятно, так как, скорее всего, я бы смог защититься телекинетическим барьером, но задеть меня эта штука могла. В конце концов, этот ритуал, проводящий частицу силы того существа, рассчитан в первую очередь на кошкодевочек боевых магов, и посылал в жертву какую-то черную энергию. По поводу кошкодевочек для великого Лор-Самы, цели неизвестного точно никто не знает, так как и без того скрытное божество, или кто этот Лор там, своих подчиненных особо не просвещает, дал силу и отправил на захват племени, практически полностью успешный. Культисты лишь предполагают, что для собственного усиления, отследили Хару по какому-то уникальному шлейфу энергии, которые создают члены племени этих суперкошек. Если бы кошка постоянно была в движении, то этот шлейф просто был бы слишком незначительным, однако Хару пробыла у нас целую ночь и немного сверх того. Ее шлейф тут стал достаточно концентрированным, чтобы тот лор смог отследить кошка-девочку. Как я понял, шлейф настолько заметный из-за довольно большой силы племени, которые толком не могут контролировать свои энергетические колебания. А вот как то божество, дух, смог настолько точно определить по энергетическим колебаниям местоположение, пусть шлейф стал более концентрированным и изначально был сильным, вопрос хороший. Ладно бы кошка полыхала силой на многие километры, тогда бы я понял, но так, не знаю. Культисты тоже не знали и были, в принципе, обычными псевдомагами, которые лишь выполняли поручения. На данный момент культ насчитывает в районе 130 человек. Очень и очень прилично, учитывая, что существует он примерно месяца 3-4. Как думаешь, Азамитян, можно ли считать этот культ большой угрозой? Задал я вопрос уже после того, как все ей пересказал. В моей голове созрел небольшой план того, как им можно устроить веселую жизнь, практически не выходя из дома. Два культиста у меня в квартире были временно связаны занавеской, хотя я и следил за тем, чтобы они не проснулись, чувством пространства. Наверное, нужно будет чуть позже купить нормальную веревку. В принципе, я мог бы вообще стереть им грубо сознание или отправить в кому, но мне нужны свидетели, ну, или заложники. Зачем? Все довольно легко, планирую просто и без затей сдать их хранителям. В конце концов, тут существует могущественная организация, которая следит за всем этим. Ладно, еще какие-то клановые проблемы, но речь идет не о просто о духе, а, возможно, полноценном подпольном божестве. Не знаю, входит ли в их полномочия подобные вопросы, но, как минимум, попробовать стоит. Предок клана Акиима серьезно задумалась, поджав губы. Если та сущность продолжит расти в силе с такой же скоростью, то это может стать проблемой. У тебя какие-то идеи, Тацуя-кун? Заинтересованно спросила Азами. Планирую сдать вот этих, взглядом показал на бессознательных культистов, хранителям. Как думаешь, хорошая идея? Лицо девочки-подростка стало кислым. Тацуя-кун, может, культистов они и заберут, но я сомневаюсь, что хранители будут вмешиваться в эту проблему. Почему это? Стало интересно мне. В конце концов, я об этой организации мало что знал. По их же словам, люди, что берегут мир или что-то вроде того. Ну а еще редкостные тролли, заставляющие читать гаремную мангу. Звучит, как обычная детская шалость, тем не менее, почему-то я уверен, что придумал это далеко не ребенок, а просто какой-то псих. Если бы они действительно выполняли свою работу так, как об этом говорят, то уже бы наступил мир во всем мире», — пренебрежительно хмыкнула предок клана Акиима. «Эти маги, по большей части, отвечают только за зону разделения. Если из нее что-то вышло и его не нашли, за дело серьезно берутся редко. Может и ищут, но спустя рукава», — пояснила Азами, видя мой задумчивый взгляд. «Почему-то мне кажется, что тут перебарщивают не только сами хранители, но и девочка-подросток. Они ей, очевидно, не очень нравятся. А если я знаю местоположение этого существа», — приподнял бровь я, — «тогда да, могут и взяться», — немного подумав, недовольно заключила девочка-подросток. «Но если это все-таки дух, то лучше подключить клан. Разве это не лишняя опасность?» — удивленно спрашиваю, отмечая, что один из культистов стал приходить в себя, из-за чего пришлось отвлечься и вновь его вырубить. «В кому отправить, что ли?» «Тацуя-кун, мы, Амёдзи, и созданы для того, чтобы охотиться на духов», — неожиданно решительно заявила предок клана Акиима. «Это наша работа, в конце концов», — сложила она важно руки на груди. «Лишние опасности не нужны, но когда есть возможность убить потенциальную проблему, пока она еще слаба, то почему бы и нет?» Я ненадолго задумался, принимая подобную точку зрения. «А если это все-таки какое-то темное божество, или что-то другое?» Мой вопрос довольно сильно озадачил Азами, заставив ее задуматься. «Один из мужиков опять стал приходить в себя, из-за чего опять был вырублен, но на этот раз я надавил чуть сильнее. Ну, он дышит, поэтому все должно быть нормально. С не очень сильными темными богами мы уже имели дело», — махнула рукой девочка-подросток. «А вот если что-то другое, думали мы вплоть до часа дня. В конечном итоге пришли к выводу, что, в общем-то, можно попробовать подключить обе структуры, как клан Амёдзи, так и магов. По словам предка клана Акиима, как и в древние времена, иногда маги и Амёдзи объединяются, дабы подавить общую угрозу. Там, в общем-то, много кто с кем может скооперироваться. Речь идет не только о магах и Амёдзи. В этой реальности, насколько я помню, есть еще те же мастера боевых искусств, хотя до этого я о них не слышал. Кажется, они еще более редкие, чем остальные. Уведомить о местоположении существа мы решили по-разному. Если Акиим через Фуджи, то с хранителями решили связаться через Йошида, который, как маг, явно имел связь с этой структурой довольно тесную. Сначала решили позвонить деду соседей. Он, не став спрашивать причину звонка, сразу пригласил меня к себе домой. Его новая квартира находилась буквально в паре кварталов от моего места жительства, а он не шутил, когда говорил, что найдет место как можно ближе к внуку и внучке. Поэтому, собравшись, я пошел к старику, взяв с собой в подарок немного кофе, которое мне дает вампир. Сама квартира была однокомнатной, довольно уютной на вид и не слишком броской. Даже ее дизайн ничем не выделялся от сотен других городских квартир, и выполнен был в более современном стиле, чем то, что находилось в клане Акиима. Но обычной кровати не было, да, на футоне дед спал. Азами осталась дома, засев смотреть очередной сериал. Ее право, в принципе. «Тацуя-кун, здравствуй», — поздоровался еще не до конца выздоровевший дед, из-за чего выглядел уже не как живая машина смерти, а простой, высокий, мускулистый старик. Разница, наверное, была. Вообще, полностью не восстановился он не из-за своего возраста, точнее, не только из-за него, а потому, что ранили ему не столько физическое тело, но духовное. Из-за этого выздоровление проходит дольше. «Здравствуйте, Акиима-сан», — налил я воду из чайника телекинезом. Фуджи с интересом смотрел на него, и от старика даже разошлись незначительные энергетические колебания, которыми, видимо, он пытался что-то почувствовать. «Ты ведь не стал бы обращаться просто для того, чтобы проведать меня?» — ухмыльнулся дед, проводив взглядом улетевший чайник. «Не став вдаваться в подробности, я создал между нами ментальный канал и стал, уже немного наловчившись, крайне осторожно посылать информацию старику. Боли он не чувствовал, хотя и полная передача всей ситуации без упоминания Азами заняла минут 10. Наверное, просто рассказать было бы намного быстрее, но если можно максимально доступно и полно передать историю, то почему бы это не сделать?» Фуджи сидел с закрытыми глазами еще минут 5 после передачи всего необходимого, после чего вновь открыл глаза, прищурившись. «Да, ты прав, Тацуя-кун. Я пошлю эту информацию в клан. На похищение целого племени нельзя закрывать глаза. Думаю, нужно будет согласовать время нападения с хранителями», — уточнил я. «Неудобно получится, если обращусь в обе структуры, а они по отдельности пойдут в бой. Сомневаюсь, что то существо будет слишком долго ждать нашего прихода», — нахмурился дед. «Напасть нужно быстро и жестко», — с огнем в глазах заявил боевой дед. «На том основная тема закончилась, и мы перешли к обсуждению более простых вещей, закончив все на том, что Фуджи сам не понимает, откуда у Асуны такая большая грудь, учитывая, что в их клане норма, второй, третий, максимум четвертый размер. Принцесса Ага, Айже, жена покойного главы, вообще, если верить словам деда, была доской. Да, не хочу думать о том, как все перешло в такую плоскость. Лишь скажу, что разговор, по большей степени, вел не я, а лишь поддерживал старика. Особо много он не гулял, ибо быстро уставал, интернетом пользоваться не умел и признавал существование лишь телефонов для быстрой связи, а больше особых развлечений у деда и не было, разве что иногда общался со своим духом. Однако, как признался старик, он хочет эту кицуну передать Асуне, уже давно готовит к этому почву. На самом деле, Яшира и так силен, да и там какой-то дух живет в квартире, так что порадует внучку. Мнение самой кицуны не знаю, но вроде та не особо против. Приказ же хозяина, как-никак, по поводу моих отношений с дедом. Вообще, наиболее близкое определение, которое тут подходило, было скорее чем-то вроде между просто человеком, которому можно было выговориться и пообщаться на какие-то отвлеченные темы, и при этом чем-то вроде друга. Как-никак, старик на полном серьезе планировал выдать меня за свою внучку. Симпатия ко мне с моим отказом хоть и упала, но не настолько сильно, чтобы переходить во вражду или неприязнь. В этом, кстати, он меня не обманул. Рад этому, на самом деле. Так или иначе, вскоре, в этот же день, я обратился к Ишида. Культ, удивленно приподнял бровь вампир, слегка нахмурившись. Демон, в эмоциях соседа проскочил гнев и ненависть. Вампир-демонолог, очевидно, не любил демонов. Ему я ситуацию объяснял уже словами, так как ему пока не приходилось видеть мои способности в полной мере. Не то чтобы я это особо скрывал, просто не вижу особого смысла светить своими силами. Если Фуджи уже все знает и скрывать подобный навык просто нет смысла, то с соседом еще можно подождать. Справедливости ради, добропорядочный вампир тоже не спешил светить своими тайнами или способностями. У нас в этом плане максимально нейтрально понимающие отношения. Если нужно, значит, нужно будет. А если нет, зачем говорить, что это поменяет? Да, конкретно мне упростит разговор, но нужно ли это? Для чего-то ему понадобилось целое племя кошкодевочек, Ешидакун, сделал я глоток кофе. Сосед любил его подавать, когда я приходил к нему в гости. Я и не против, в принципе. Сомневаюсь, что он просто решил пошутить. Ты прав, Тацуякун, достал из воздуха вампир телефон, заметив, что я хочу что-то сказать. Он едва заметно улыбнулся, примерно поняв мои намерения, и добавил: «Не волнуйся, я передам эту информацию от своего имени. К тебе лишних вопросов не будет». «Спасибо, Ешидакун», — искренне поблагодарил с улыбкой на лице я вампира. «Хороший сосед, даже товарищ уже. Остается только чуть позже назначить время нападения. Ты и так делаешь для меня большую услугу, Тацуякун», — покачал головой сосед. Что он именно имел в виду по поводу большой услуги? Не знаю, хотя, догадываюсь. Ешида, хоть этого и не показывал, но эмоционально был довольно сильно, особенно учитывая его эмоции, привязан к Рин. То, что я ее еще не послал в грубой форме, сосед воспринимает как гигантскую услугу с моей стороны. В любом случае, я сделал все, что мог на данном этапе, не рискуя своей безопасностью или как-то перенапрягаясь. А там посмотрим. Уже на следующее утро Фуджи позвонил мне и сказал, что, в принципе, готов отправлять группу Акиэм хоть сейчас. У Ешида ситуация тоже уже была под контролем. Кажется, у него были то ли какие-то знакомства в той организации, то ли он сам связан с ними достаточно крепко и имеет определенное влияние. Этого я знать не могу. Время было назначено. Факт заключался в том, что с моей подачи две группировки скооперировались и отправились наносить добро и справедливость. Хранители даже прислали к Ешида людей в костюмах, дабы они забрали культистов, которых я ему отнес, дабы не выдавать свое довольно масштабное влияние на ситуацию. Как уже чуть позже сказал сосед, один из мужчин у выхода остановился и попросил передать холодному скромнику привет и благодарность за содействие от Каныка-сама. Ешида передавал мне эту новость с удивлением в голосе и эмоциях, что значило, что Талаля действительно какая-то очень важная шишка. Впрочем, я и не думал сомневаться. Это же маленькая девочка, в конце концов. Эта реальность меня уже многому научила. Уже после того, как сосед пошел в свою квартиру, перед этим подозрительно осмотревшись, словно почувствовав одного духа девочки-подростка, передо мной появился этот самый дух. «Ну ты и устроил, Тацуя-кун!» Показала мне большой палец Азами. «Мы же это вместе обговаривали», немного не понял я ее похвалу. «Хе-хе, не скромничай», еще более довольно улыбнулась девочка-подросток, словно мы провели какую-то аферу века. «Обычно нужно намного больше времени, чтобы все это согласовать. Отношения между Амнёдзи и магами нельзя назвать очень теплыми, Тацуя-кун. А ты так все оперативно сделал. Вжух-вжух и все. Из тебя бы вышел хороший руководитель». Заметил, что в ее лексиконе, чем больше она сидит в интернете, появляется все больше всяких необычных слов и выражений. Вот что бывает, когда девочка-подросток, выросшая в консервативной семье, дорывается до техники. Утрирую, конечно, но где-то так оно и есть. Это все благодаря связям, покачал я головой. С ними все становится намного проще. Азамитян, учитывая, что ты вообще не горел желанием помогать хоть как-то, это уже подвиг, не согласилась предок клана Акиима. Если это не требует от меня каких-то особых усилий, то почему бы и нет, хмыкнул я. Ты ведь пойдешь в воскресенье в парк, решил я закруглить прошлую тему. Азами широко улыбнулась. Ты еще спрашиваешь? Ну конечно пойду. В целом, инцидент можно было бы считать законченным, если бы на следующее утро у моей двери не появился летающий череп с трещинами, словно его избили, и огнями в глазах. Бог гарема Лор приветствует владыку и просит взять на службу в обмен на защиту. Склонил голову череп, постоянно оглядываясь на лестницу, после чего в воздухе, полыхая синим пламенем, появился какой-то пергамент с текстом, в котором было написано ровно то, что сказала существо. Титаническим усилием поддерживая свое душевное спокойствие псионикой, я ознакомился с контрактом, после чего, чувствуя, что мое душевное равновесие подходит к концу, спросил внешне спокойным голосом, чувствуя, что сейчас очень рискую. «Ты смеешь мне?» Немного напряг я голосовые связки, вызвав у божества, или, все-таки, духа, что назвал себя богом, дрожь черепа, предлагать подписывать, нечто подобное, чистый разум, пожалуйста, окажись таким идиотом, какого ты из себя сейчас делаешь. Азами была где-то в комнате, не рискуя выходить, я ее прекрасно понимал. Можно я тоже закрою дверь? Энергетические колебания, что этот череп создавал возле себя, меня пугали, если честно. Владыка, простите, нервничая с каждым мгновением все больше, стал активно опускать и поднимать череп божество, словно он кланяется передо мной. Они уже близко. Прошу вас, примите мою службу, я не подведу. Прислушавшись к его эмоциям, отметил, что он в отчаянии и сейчас толком не мыслит здраво. Также я чувствовал страх по отношению ко мне, он явно во мне что-то видел, либо не видел. Ассоциативные цепочки тоже почему-то уверенно утверждают, что это не развод. Да и если бы меня нужно было бы убить или подчинить, то он, я уверен, смог бы это сделать. Что же, надрезав палец телекинезом, сделав из него подобие лезвия, не найдя поблизости ручки, я оставил на месте подписи немного своей крови, предварительно чувством пространства изучив пергамент всеми возможными способами. Контракт вспыхнул синим пламенем и на краю сознания я почувствовал, что, действительно имею какую-то странную связь с черепом. Не дав мне разобраться в собственных ощущениях, по лестнице послышался топот и уже вскоре поднялась группа из клана Акиима, а также не очень большая группа мужчин в робах. Во главе всего этого были уже знакомые мне личности. Акиима Ацуши, один из людей, с которыми я проводил спарринг, и, собственно, та самая Лаля, Канека-сама, сработала. Ха-ха-ха-ха-ха. Увидев ошарашенного меня и летающий череп, истерично заржала она. Тупой скелет. Хи-хи-хи-хи. Ацуши был все еще выглядел скептично, словно во что-то не мог поверить. «С Ясудой-саном все нормально?» – осторожно спросил он. Остальные члены клана, которых я, как ни странно, тоже знал, активно закивали головой. «Лучший путь, лучший!» – продолжала истерично смеяться Лаля, от смеха упав на пол, после чего схватилась за живот. К счастью, сейчас все были на работе, поэтому никто не спешил выходить, кроме вампира, странно смотревшего на происходящее. В моей голове словно загорелась лампочка, и я даже немного сочувственно посмотрел на ошарашенный, сбитый с толку летающий череп. «Тебя развели, лор, как полного неудачника». Смех Лали, кажется, разносился по всему району. Глава 24. Я умолял взять меня на службу простого смертного. Потерянно бормотал летающий череп. Я стал рабом человека. Я, великий бог гарема. Кажется, что даже огни в его глазах горели уже не так ярко. Череп выглядел, как бы это ни звучало, так, словно он впал в тяжелую депрессию и даже думал о суициде. «Не волнуйся, Рор», запнулась Азами. «Ро, в общем, не волнуйся, Тецуя-кун кто угодно, но не простой смертный». Она довольно быстро отошла от того, что к нам в дверь постучался летающий череп. Вполне возможно, что это связано с тем, что она даже не успела толком испугаться, застыв как истукан в комнате. Уточнение же того, что кошка-девочки живы и их еще не кинули на алтарь, довольно сильно ее воодушевило. Что-то же большее, нежели раны, которые получили суперкошки при нападении, бог гарема не сделал, или, скорее, не успел. Лор, пустым голосом поправила божество таким тоном, словно он уже привык к этому. Ну да, особенности языка. Кхе-кхе, подала голос Каныка сама, сидевшая, как и в нашу первую встречу, за столом ровно на том же месте. Ее щеки все еще были красными после 10-минутного истеричного смеха. Думаю, теперь мы должны перейти к тому, что делать дальше. Группа Киэм уже ушла, ибо все основные вопросы я буду решать уже с Фуджи. Ацуши, может, еще и хотел остаться, дабы обсудить вопрос, который будут решать с Богом, но с дедом соседей это потом так или иначе придется обсуждать. Так что делать Акиямам тут больше было нечего. Того же нельзя было сказать про Каныка, маленькую девочку, отправившую подчиненных во свояси, оставшись разбираться с мелочами. Вы использовали свою способность, Каныка-сан, мне хотелось, чтобы она прояснила момент с лучшим путем. Как я понял, ее способность позволяет не просто видеть будущее, но несколько вариантов этого будущего, среди которых, нет, не знаю, тут, как минимум, несколько вариантов. Лучше бы услышать от нее напрямую. Да, Тецуя-кун, весело покивала головой девочка. И обращайся ко мне просто, Мичирутян, тебе не нужно быть со мной вежливым. Налаживает со мной хорошие отношения, в принципе, я только за. Как скажешь, Мичирутян, так ты использовала свою способность, дабы добиться подобного результата? Лишь отчасти, немного задумчиво ответила Лаля с важным видом. Я могу видеть множество вариантов будущего, среди которых способна выбрать один, самый удачный для себя, и, ну, наверное, самое близкое определение будет пойти. Страшная способность, представил я себе перспективы. Лор машинально кивнул, продолжая втыкать куда-то в стенку. По образовавшейся связи я улавливал его эмоции как бы не лучше, чем от контракта с Азами. Непутевый бог гарема хотел выпить и... Так, нет, мне уже не так интересно, что он хотел там сделать с кошка-девочками. У нее есть ограничения, Тецуя-кун, покачала головой провидица Лаля. Например, я могу выбрать модель поведения для себя, но то, как поступят другие существа, уже под вопросом. Приходится учитывать и другие варианты развития событий. И все равно, очень могущественная способность, задумчиво пробормотал я под гордый кивок Мичиру. Это не все ограничения, Тецуя-кун, добавила Каныка. Если я не знаю о том, про кого хочу посмотреть будущее, то ничего не буду знать. Есть еще немало ограничений, но они уже слишком личные. Да, я понимаю, легко согласился я. И так уже узнал многое. И что теперь будет с этим черепом мегаизвращенцем Рором? Вмешалась Азами. Перед Лали провидицей она скрывалась недолго. Мичиру сразу сказала, что ей скрываться бесполезно, так как она уже все знает. Не факт, что именно все, но многое, точно. Предок клана Акиэма немного побурчала, пожаловавшись на то, что в этом мире слишком много способностей, нарушающих чужую личную жизнь, и проявилась. Я не извращенец. Взбесился неожиданно летающий череп. И я не Рор, а Лор. Лор, сколько вам, японцам, раз это еще нужно всем повторить. Божество в бешенстве начало летать по комнате и даже захотело, кажется, как-то навредить Азами с Мичиру, пока я не вижу, но я, за время разговора немного разобравшись в образовавшейся связи, используя силу разума как рычаг, подавил все намеки на буйство Лора. Череп, в бешенстве летавший по всей комнате, резко остановился, повернув на меня взгляд. «Ты, простой смертный, молчать», — показательно вслух сказал я, через образовавшуюся связь заткнув, получается, своего слугу, или, вернее сказать, даже раба, учитывая возможности, которые у меня появились. Череп попытался возмутиться, но не смог. Он вообще перестал издавать какие-либо звуки, зависнув в воздухе. Грустно опустив голову, божество подлетело ко мне и вновь стало втыкать в стенку, видимо, проклиная само мироздание. В эмоциях у него стало проскакивать уже даже не отчаяние, а пустота. Словно понимание того, что жить просто дальше нет смысла. «Он сейчас хотел нас убить», — поинтересовалась Лаля провидица. «Да», — согласился я. Азами, услышав, что только что опять была в опасности, этого даже толком не поняв, нахмурилась. «Что будем с ним делать?» — спросила древний подросток. Череп слегка приподнял свою летающую голову, хотя вроде и пытался делать вид, что ему уже все равно. В эмоциях, несмотря на пустоту, начал расти стресс. Кажется, он начал предполагать, что с ним будет дальше. Лор, божество, воплощающее концепцию. Гаремов, слегка поморщилась Каныка. Но это не значит, что он может только беспредельничать. Попыталась подобрать она как можно более мягкую фразу тому, что он хотел сделать. Любой бог может, используя свои силы, менять законы реальности, хоть и в разной степени, в разных масштабах и по-разному. Лор тоже на это способен. Бог гарема Лор начал гневно крутить головой, пытаясь что-то сказать. Немного подумав, наблюдая за его безумным блеском в глазах, я разрешил ему говорить. «Я тебе что, вещь какая-то? После того, как я найду способ избавиться от контракта, я даже не буду делать тебя частью своего гарема, ты маленькая». «Что там дальше хотел?» — сказал Лор. «Неважно, так как я запретил ему говорить. Итак, ты хочешь его забрать к хранителям?» Решил перейти я сразу к делу. «Боюсь, Лор слишком буйный для того, чтобы забирать его навсегда», — прикрыла глаза Лаля провидица. Ответ немного странный, но да ладно. Пробыла с закрытыми глазами она секунд 30, иногда морщись. Наконец, она открыла глаза. В одном из вариантов будущего он устроил гарем в магической школе, пока его не убил артефактом какой-то агрессивный ребенок. Череп шокированно уставился на Лалю. В другом варианте он сам психанул и совершил суицид, нарушив контракт. Лор стал еще более шокированным. В еще одном варианте он стал высококлассным уборщиком. Азами не выдержала и громко засмеялась. Бог гарема стал переводить взгляд то на меня, то на Лалю, после чего, что-то решив, залетел за мою голову, став пытаться, неудачно, впрочем, отправить мне свои мысли через связь. Так как я его заткнул, то это касалось и его поступающих мыслей и образов, поэтому в этом нет ничего удивительного. Немного подумав, я разрешил Лору отправить мне образ. «Владыка, не отдавайте меня ей». Я едва не схватился за голову, получив настолько много разносторонних и буквально орущих образов, в которых было намешано просто немерено эмоций, что даже на мгновение вышел из себя, обрабатывая всю информацию, после чего заткнул череп. Будь я простым человеком, то он бы меня этим потоком информации мог просто убить. То есть, ты хочешь, чтобы я сдавал тебе его на какое-то время в аренду, а потом ты бы мне его возвращала? Шокированно спросил я. Ну, немного смутилась девочка. Что-то вроде того, да, охренеть, божество в аренду. Азами уже даже не смеялась, а откровенно ржала. Неудачливый бог гарема подлетел к стенке и стал об нее биться. Ну, пока я ему не запретил этого делать, а вдруг еще что-то сломает? Так, что-то мне не нравится эмоции Лора. Запрещу-ка я ему наносить себе вред, чисто на всякий случай. Череп, почувствовав новые ограничения, стал смотреть на меня своими пылающими глазами как на чудовище. И о чем этот идиот думал, когда подписывал подобный контракт? Логика местных существ иногда меня даже не удивляет, а озадачивает. И куда мне его девать? Немного не понял я. В моей квартире он жить не будет. Тацуя-кун, хихи, все еще не могла успокоиться Азами. Фух, Тацуя-кун прав. Эта квартира и так не самая большая. Извращенным богам тут нечего делать. Лаля провидица серьезно задумалась. В этом здании вроде есть подвал. Как вариант, кивнул я, но сомневаюсь, что буду следить за ним. Просто будет жить в подвале, пока он вам или клану Акиема не понадобится. Летающий череп перестал летать и просто лег на пол. Его глаза погасли. Лаля провидица странно посмотрела на словно самый обычный череп, лежащий в самой обычной многоэтажке, после чего повернула на меня голову, как бы спрашивая, живой ли он. Живой. Просто, кажется, отправил себя в спасительный сон, дабы сбежать из реальности хотя бы таким способом. Мне его разбудить? Приподнял бровь я, Азами поджала губы. Тацуя-кун, кажется, ты слишком, слишком жесток. Я притянул телекинезом Лора, став его рассматривать. Череп как череп. Покрутив его, с не самыми позитивными мыслями отправил телекинезом в мусорник поддернувшуюся бровь излишне доброго предка клана Акиима. Он создал полноценный культ людей с промытыми мозгами и похитил целое племя кошкодевочек, многих из них покалечив. Почему я должен к нему нормально относиться? Вспомнила девочка-подросток эту деталь, став уже совсем другим взглядом смотреть на мусорный бак. Прости, Тацуя-кун, я как-то странно себя повела. Это нормально, поспешила вмешаться Мичиру. Лор символизирует собой концепцию гарема. Он может как сознательно, так и подсознательно влиять на разумных существ, из-за чего они начинают к нему чувствовать сначала симпатию, а потом и влечение, которое может перерасти чуть позже и в любовь. Думаю, он может это контролировать, но на женщин это будет действовать, как я поняла, всегда. Особенности восприятия самого божества. И ужаснулась древний предок клана Акиима. Почему ты этого сразу не сказала? Было интересно посмотреть, подействует ли как-то пассивная аура на Тацуя-куна и начнет ли он относиться дружелюбнее к богу гарема, призналась Мичиру с немного виноватой улыбкой на лице. Моя бровь дернулась. Эта аура действует и на представителей мужского пола. Гарем – это не пол, в конце концов, несмотря на предпочтение Лора. Пожала плечами, как ни в чем не бывало ла-ля провидица. Ну так что, эффект был? Я задумался, прислушавшись к себе, и близко ничего не почувствовал, к счастью. Нет, не было. А у тебя? Задал я встречный вопрос. По взгляду же ее вижу, что она хочет, чтобы я это спросил. Каныка гордо хмыкнула. За свои жизни, Тацуя-кун, я уже успела десятки раз присытиться похотью и желанием. Включила она неудачно взгляд древний, в эмоциях немного полыхая стыдом. Немного врет, очевидно, а может и много врет. Закатил глаза, не стал себе в этом отказывать, не только я, но и Азами. Опытная ла-ля, ага, так, тьфу, чистый разум, иногда мои ассоциативные цепочки вызывают желание у меня встретиться с тем, кто изначально об этом подумал, отпечатав подобное знание в информационном поле, и поговорить с ним по душам. «Можно ли ему как-то запретить распространять эту ауру?» – спросил я, покосившись на мусорный бак, в котором сейчас спал бог гарема. «Чистый разум, как же странно звучит!» – Мичиру важно потерла подбородок. «Я не знаю, если честно, Тацуя-кун, твоя власть над ним уже превосходит все мои ожидания. Будь ты простым человеком, то не смог бы отдавать приказы напрямую в саму его сущность, душу. Сознание, удивительно точно определила девочка, немного подумав. А так, все возможно. Мы продолжили обсуждать нюансы будущей работы бога гарема, которого ла-ля точно захочет использовать каким-то странным образом, но меня это уже касается мало. В обмен за аренду я буду получать небольшую денежку, соответствующую работе лора. Можно, конечно, обнаглеть и начать просить больше, договорившись о чем-то уникальном, однако тут все не так однозначно. По факту, все сложилось так, как сложилось, исключительно из-за плана ушлой ла-ли провидицы. Самому мне это великое божество тысячу лет не нужно и, скорее всего, он просто будет обитать в подвале многоэтажки. В перспективе, было бы выгоднее закрепить хорошие отношения с хранителями, согласившись на, если посмотреть со стороны, не самую равноценную сделку. Это понимал я, это понимала и Мичиру. Лишь Азами немного не понимала сути этой аренды, но вида не показывала, лишь эмоциями. Нужно будет ей чуть позже объяснить все более подробно. Хорошо еще, что не стала лезть с расспросами или даже возмущениями. Древний предок клана Акиима была достаточно адекватной, чтобы не устраивать цирк. В конечном итоге Мичиру дала мне визитку с несколькими номерами, среди которых был и ее. По нему я в случае чего смогу позвонить ей напрямую и, если понадобится, попросить какую-то услугу. Учитывая, что она 100% имеет высокое положение у хранителей, довольно, что не говори, могущественной организации, то этот номер обретает еще больший вес. Можно сказать, что она таким образом показала свое отношение и дружбу уже не столько с ней, а с самими хранителями, группой магов. Еще чуть позже я связался с Фуджи, предложив ему услуги бога гарема по уборке до той же территории. Старик поржал, шутку оценил, потом уже ржать не стал, когда я повторил предложение и сказал, что ему нужно будет этот момент обговорить со старейшинами. Об сумме оплаты мы пока не говорили, однако, думаю, она тоже будет весьма символичной. В конце концов, работать буду не я, а сущность, к которой я испытываю что угодно, кроме симпатии, поэтому плевать, хоть бога гарема в шахты отправит или канализацию чистить своим управлением реальности. Не мои уже проблемы. Из чистого интереса еще поинтересовался Ишида произошедшим, стал же невольным свидетелем, как-никак, и я ему тоже все рассказал, как есть, впервые увидев, как вампир засмеялся. Ненадолго, вроде и не сильно, тем не менее очень показательно, учитывая приглушенность его эмоций. Будь он в живом теле, то, наверное, бы истерично заржал. Для него, как для демонолога, что привык видеть всяких тварей и ждет их у себя дома каждый день, ситуация была слишком уникальная. Его шаблон, можно сказать, буквально разорвали на части. «Понимаю, Ишида, я тебя прекрасно понимаю. В общем, дела кипели, пока, наконец, не наступило 11 сентября, воскресенье, в которое мы решили дружной компанией соседей собраться. Как ни странно, но Сатаиби не пришел, сославшись на работу. Зато постоянно занятая Итакасуга, хвастаясь своими кругами под глазами, пришла, как и Ишида, вышедшая из своей квартиры в черных очках, черной одежде с капюшоном, при зонтике, который, правда, был закрыт, но он на крайний случай, видимо, чем не слабо удивил лишь Касугу. Все остальные, включая Еву и Ричарда, последний то и дело хмурился, смотря на вампира, но никаких действий не предпринимал, отнеслись к ситуации понимающе. Вообще удивительно, что он согласится пойти в парк. Были и Ешира с Асуной. С недавних пор девушка мне вновь начала носить завтрак, как, впрочем, и Рин. Если первая делала это спокойно и даже привычно, то Рин так, словно она мне предлагает что-то неприличное. К счастью, ходит не прямо каждый день. Азами на этот момент обратила внимание, немного побурчала, да и махнула рукой, поняв, что не я это начало и мне вообще, в общем-то, все равно. Впрочем, против вкусной еды я не имею ничего против. Пойти мы решили в парк Йо-Йоги. Все же, удобно жить в столице, все самое крутое всегда под рукой, и не нужно ездить в другой город. К сожалению, сакура в Токио цветет лишь ближе к концу марта, а сейчас сентябрь, так что многое мы здесь пропустили. Ясуда-сан, не могли бы вы сфотографировать меня с Ешира-куном на фоне фонтана? С улыбкой спросила Асуна. Да, конечно, улыбнувшись, согласно кивнул я, взяв телефон. Тацуя-кун, сделаем тоже фото чуть позже, уловил я вопрос Азами. Она тоже пошла с нами, но, как добропорядочный дух, на улице не проявлялась, а тем более в толпе людей. Без проблем, едва заметно хмыкнул я. Людей вокруг было не так уж и много сегодня, да и вышли мы рано утром. Плюс основной наплыв обычно идет при цветении сакуры, так что чувствовали мы себя тут довольно свободно. На нас, правда, иногда кидали странные взгляды. Обычно на Ишида, чуть реже на жертву безумного генетика. Ну, понятно, что смотрели не на ее лицо, а чуть ниже. Сфотографируйте меня тоже, Ясуда-сан, подошла ко мне Касуга, смотря в объектив, которым я пытался запечатлеть брата с сестрой. Мы сделаем общую фотографию, поинтересовалась Ева, со счастливой улыбкой дыша относительно свежим воздухом. Принцессе явно все очень нравилось. Видимо, она не слишком часто просто так гуляет. Не будет ли это лишним? Немного занервничал Ричард. Он был, в общем-то, довольно параноидальным. Хотя, дружелюбная атмосфера, в которой мы находились, заставила его расслабиться. Может, лицом он это не показывает, делая из себя неприступную крепость, но я-то эмоции чувствую, как-никак. Сделав пару фотографий Асуны и Ешира, я сделал еще совместное фото с вампиром, семейством из другого мира и Касугой, после чего мы все встали на фоне озера и попросили мимо проходящего мужчину средних лет со своей семьей нас всех сфотографировать. Компания наша со стороны выглядела довольно колоритной, поэтому, подняв бровь, он с особым сомнением посмотрел на вампира, после чего взял телефон, став фокусировать камеру. Возле меня еще дополнительно стоял Азами, хотя о том, что она была в кадре, будем знать только мы двое. Ну, вполне возможно, что и Ишида, ибо как-то он слишком странно кидает взгляды на место, где она стояла. Впрочем, судя по эмоциям, ему, по большей части, все равно. Главное, чтобы не враг какой. Уже когда мужчина хотел сделать фото, его лицо нахмурилось, и он стал всматриваться в камеру, после чего его глаза расширились, как и его сына с женой, и они все стали куда-то втыкать за наши спины. После чего, кинув мой телефон на землю, они с ужасом убежали. Другие люди, обратив внимание на крики, тоже стали переводить внимание на причину вопля, сами, как ни странно, начав вопить и убегать. Интересно, это часть той воли, то есть, она вызывает дополнительный страх у простых людей, дабы они побыстрее сбежали от места действия чего-то необычного, чистый разум, о чем я вообще думаю сейчас. Я же один понимаю, что они не шутят. Со вздохом поинтересовался я. Чувство пространства ничего не показало, не хватило расстояния пассивной способности, а вот телекинез, который я распространил на радиус 15 метров, сразу столкнулся с препятствием в виде щупальца, что вылезло из воды. Чистый разум. Ясуда-сан, вопросительно спросила немного заторможенная соседка-ученая, после чего повернула голову. Ох, надо же, Ричард, страдальчески вздохнув, повернул голову, как и его суженая принцесса. В тот же миг повернулись и брат с сестрой, включая вампира, а после и меня. Кто-то носит с собой меч, как бы между делом спросил защитник своей принцессы. Все странно повернули на него голову, а говорила, что не нужно его брать. Сплюнул мужчина после того, как мы все отрицательно покачали головой, из-за чего Ева смущенно опустила голову, мол, да, меч нужно было взять. «Вообще-то, у меня есть», — подал спокойно голос Ешида, после чего в его руке появился романский меч, который он без проблем передал сразу уставшему довольным мужчине. Никто, кроме нашей ученой, и близко не удивился этой способности. Касуга широко открыла рот, уже думая что-то сказать, как щупальце дернулось, словно обратив на нашу компанию внимание, и на огромной скорости полетело на нас. Телекинетический импульс отклонил щупальце от изначальной траектории, позволив Ричарду, быстро привыкшему к весу меча, прыгнуть на пару метров в высоту к этому щупальцу и мечом, что засветился белым сиянием, буквально отрезать от изначального тела. Мужчина чуть не полетел в воду, но я, вытянув руку, ему немного помог, притянув, чувствуя сопротивление из-за его силы, его тела, из-за чего он не упал в воду. Ричард, понимая, почему не попал в воду, не отрывая взгляд от противника, показал мне большой палец. Наша ученая, видя это, с открытым ртом просто стояла и втыкала на эти выкрутасы. Вампир же, вытянув руки из карманов, что были в черных перчатках, начал что-то шептать. В воздухе начала концентрироваться черная энергия. Ешира тем временем начал распространять вокруг себя свою синюю ауру, уже приготовившись к бою и превозмоганием. Опять что-то в голове всплыло. В этот же миг земля словно затряслась и из-под воды раздался оглушительный рев. Из воды стали подниматься десятки щупалец и, кажется, их количество не собиралось уменьшаться. Приехали. Азами что-то пробурчало. Ну да, вмешаться-то она не сможет, сил не хватит. Услышав меня, все, включая все еще заторможенную и откровенно ничего не понимающую Касугу, согласно кивнули.